Я уже знаю, как совершить такой переход. Позволь мне только попутно насладиться этой прекрасной тайной, что мир осязаемых вещей есть также мир постижимого, ведь то, что осязает рука, легко простирается и женским, и детским, и самым заурядным умом, тогда как неосязаемое может постигнуть лишь более строгий отцовский дух. Постижение — это духовный образ осязания, но и осязание, в свою очередь, тоже может быть образом, и о легко постижимом духовном предмете мы обычно говорим, что он осязаем. «Твои наблюдения, муж мой, и твои бесполезные мысли, — сказала она, — просто великолепны, и я передать не могу той радости, которую ты мне сейчас по-супружески доставляешь. Не думай, однако, что я так уж спешу перейти от неосязаемого к удобопостижимому. Напротив, я была бы рада задержаться с тобой в этой области и внимать твоему избытку, возражая тебе в меру своего женского и детского разумения. Я хотела только сказать, что о делах внутренней природы при менее ярком свете болтаешь сосредоточенней». Он невольно промолчал. «Госпожа этого дома, — сказал он затем, с упреком качая головой, — все время возвращается к одному и тому же, к вопросу, в котором ее воле пришлось уступить некоей высшей. Это не очень красиво, и не делается красивее от того, что таково уж свойство всех женщин — не обходить подобных вопросов, а упрямо возвращаться к ним и привязываться. Позволь мне заметить, что нашей Эни следовало бы попытаться стать хотя бы в этом отношении больше мут, больше особенной женщиной, чем женщиной вообще». «Слушаю и сожалею», — пробормотала она. «Если бы мы стали упрекать друг друга», — продолжал он изливать свое недовольство, — «за наши обоюдные действия и решения, то я мог бы неотвязно язвить тебя за то, что ты, подруга моя, явилась ко мне в густо складчатом платье-плаще, тогда как желание и радость твоего друга состоят в том, чтобы видеть очертания твоего лебединого тела сквозь дружественную ткань». «Ты прав, увы», — сказала она и опустила краснея голову. «Лучше мне умереть, чем узнать, что я не избегла ошибки, нарядившись для посещения моего господина и друга. Клянусь тебе, я думала, что этим платьем я сослужу своей красоте наилучшую службу в твоих глазах. Оно драгоценнее и сделано с большим старанием, чем большинство моих платьев. Его изготовила, неусыпно трудясь, рабыня-портниха Хати, и она разделяла мою заботу о том, чтобы я снискала у тебя милость в этом наряде. Но разделенная забота — это не ползаботы». «Ничего, дорогая», — отвечал он, — «не беспокойся. Я же не сказал, что хочу бронить тебя и язвить. Я сказал только, что тоже мог бы стать на этот путь в том случае, если бы ты захотела на него стать. Но я не думаю, что намерение твое таково. Однако оставим это и продолжим нашу беспредметную беседу, как ни в чем не бывало, как будто в ней вовсе не наступало разлада по твоей или по моей вине. Ибо теперь я и совершу переход к вещам осязаемого мира, выразив удовлетворение тем, что мой жизненный урок носит печать бесцельного избытка, а не нужды. Царственным назвал я избыток, и он действительно процветает при дворе и во дворце Меримат. Это изысканность, беспредметность формы, витиеватая речь, которые приветствуют Бога. И поскольку все это дело придворного, можно сказать, что царедворца маска жизни стесняет меньше, чем ограниченного насущной предметностью царедворца, и что царедворец стоит ближе к женщинам, потому что его удел более общий, спору нет. Я не принадлежу к тем людям, с которыми фараон советуется насчет бурения колодца в пустыне, у идущей к морю дороги, относительно сооружения какого-либо памятника или по поводу того, сколько воинов послать для охраны груза золотой пыли из рудников горемычного Куши, и, возможно, что порой это и умаляло мою удовлетворенность собой. Я злился на гор Эмхеба, который распоряжается дворцовой стражей и исполняет обязанности начальника палачей, почти не обращаясь ко мне, хотя по званию этими делами ведаю я. Однако я всякий раз быстро преодолевал такие приступы скверного настроения».